Глава 4. Что еще из-за вражды? Квантовым объектам достаются только осколки вращения. Вражда, отбирающая свойства, в квантовом мире повсюду. Когда электрон на постоянной основе живет в атоме, его энергия там постоянна и, как мы уже видели, далеко не произвольна. Математика вражды говорит, что из-за наличия определенного значения энергии у электрона в атоме не может быть никакого определенного положения в пространстве. Положение в пространстве – свойство, которое к нему там не прикрепляется. У электрона в атоме, другими словами, просто нет свойства находиться в какой-либо точке пространства. Речь не о том, что они меняют свое положение с течением времени. Нет, у них просто нет определенного положения ни в какой момент времени. А что со скоростью? Раз пространственное положение не определено, шанс, как кажется, появляется у его антагониста — скорости. Но со скоростью теперь враждует сама энергия электрона в атоме. Она получает эту вражду в наследство от положения в пространстве, и четко определенное значение энергии становится запретом для любого значения скорости. Электронам в атоме не позавидуешь. Ни положения, ни скорости. И шансы наглядно ответить на вопрос, что они там делают, стремительно тают. Существование электрона как части атома — чудеса изворотливости в условиях запретов из-за квантовой вражды. Несмотря на нечеловеческие условия, электрон в атоме все-таки сумел обзавестись в дополнение к определенной энергии еще и кое-каким подобием вращения. Подобием вот в каком смысле. Чтобы полностью описать, как вращаются привычные нам вещи, например, шлифовальный диск, велосипедное колесо или камень на веревке, нужно указать направление оси вращения и степень раскрутки, численно выражающую, насколько трудно это вращение остановить. Эта величина уже встречалась нам во второй главе под своим официальным названием «момент импульса». Таким образом, чтобы задать вращение, как мы себе его представляем, требуется три величины, то есть три числа. Два задают направление оси, а еще одно — степень раскрутки. В квантовом мире это невозможно. Электрону, выполняющему что-то вроде вращения в атоме, не удается обзавестись всеми тремя этими величинами. Проблема в их отношениях между собой. Они враждуют и поэтому не могут прикрепиться к электрону одновременно, хотя и не враждует с энергией. Из-за этого электрон берет себе только две из трех, причем одна — это степень раскрутки. Из-за отпавшей третьей величины теряется идея оси вращения. Можно сказать, что у электрона в атоме есть атрибуты вращения, степень раскрутки и частичная информация об оси вращения, но они не составляют наглядного описания. Мы снова сталкиваемся с непредставимостью происходящего внутри атома. В данном случае с непредставимостью вращения, у которого нет оси. Это аналог и даже родственник запрета на траектории. Траектории у электрона в атоме, разумеется, тоже нет. Но последствия вражды этим не ограничиваются. Две величины, оставшиеся в качестве характеристики квантового вращения, могут принимать не какие угодно, а только дискретные значения. В частности, степень раскрутки принимает только значения, которые тоже нумеруются неотрицательными целыми числами. Это до известной степени аналогично энергии электрона в атоме. Но разрешенные значения степени раскрутки математически выражаются через эти числа иначе, чем разрешенные значения энергии выражаются через свой номер в списке. Нельзя раскрутить чуть сильнее или чуть слабее, а можно только перейти от одной определенной степени раскрутки к другой. Вращение в нашей квантовой Вселенной таким образом всегда оказывается квантованным, то есть дискретным по своим характеристикам. В продолжение сказанного в конце главы 2 все возможные степени раскрутки пропорциональны постоянной Планка, h с чертой. Степень раскрутки может принимать значение 0, h с чертой, h с чертой умножить на корень из 2, h с чертой умножить на корень из 2 умножить на 3, h с чертой умножить на корень из 3 умножить на 4, h с чертой умножить на корень из 4 умножить на 5 и так далее. За ними стоит математический объект, который только при таких значениях и существует. Частичной, неполной визуализацией этого математического объекта являются электронные облака, которые служат незаменимым подспорьем для целого ряда качественных рассуждений в химии. Никакой электрон, разумеется, облаком не является, а картина облаков никак не отвечает на вопрос, что делают электроны в атоме или молекуле. Вместо этого она визуализирует ответ на вопрос, где чаще, а где реже можно обнаружить электрон при взаимодействии с каким-либо внешним агентом, например, высокоэнергетическим гамма-квантом. Различные электроны в атоме берут себе различные дискретные порции этого неполноценного вращения, и с ними в атоме и существуют. Наименьшая степень раскрутки — нулевая, и про электроны, которым она досталась, можно сказать, что они не вращаются вообще ни в каком смысле. Именно таково положение дел в атоме водорода, как бы ни намекала на обратное планетарная модель атома. Она, как мы помним, неверная. Собственно говоря, если электрон в атоме взял себе первое из списка разрешенных значений энергии, то все его атрибуты вращения с необходимостью нулевые. Для энергии номер 2 ситуация чуть более интересная. Степень раскрутки может быть или нулевой, или же следующей в списке, отвечающей раскруточному числу 1. Для энергии номер 3 имеются уже три возможности для раскруточного числа — 0, 1 или 2. Для энергии номер 4 — 0, 1, 2 или 3 и так далее. Каждое следующее значение раскруточного числа добавляет живости сюжету, потому что открывает все больше возможностей для второго атрибута вращения. Он тоже выражается целым числом, а точнее целым числом, умноженным на постоянную планка. При нулевой раскрутке оно тоже равно нулю. Но при раскрутке 1 для него открываются возможности минус h с чертой, 0, h с чертой. При раскрутке 2 возможности минус 2h с чертой, минус h с чертой, 0, h с чертой, 2h с чертой и так далее. И это почти все, что можно рассказать про жизнь электрона в атоме с одним только важным уточнением, которое мы сделаем в главе 7. Из-за вражды одних величин с другими мир находится в напряженном состоянии. В конструкции атома нет непрерывных параметров, и энергии электронов, и атрибуты вращения, которыми эти электроны обладают, описываются дискретными значениями из некоторых списков. Существовать может только то, что отвечает одному из пунктов списка. Не бывает атома, у электронов которого эти величины слегка отличались бы от некоторых предписанных. Поэтому везде во Вселенной электроны устраиваются в атоме единственным способом, и из-за этого все атомы с одним и тем же числом электронов одинаковы. А число электронов в атоме определяется зарядом атомного ядра. Поэтому можно сказать, что одинаковые атомные ядра собирают электроны вокруг себя всегда одним и тем же способом. Если атом теряет свои электроны, что происходит часто, хотя и не слишком часто, теряются все до единого, то при последующем воссоединении с электронами атом оказывается неотличим от исходного. Этим, собственно говоря, и определяется смысл понятия «химический элемент». Элементы остаются самими собой, несмотря на легкомысленное отношение к своим электронам в химических реакциях. Ничего подобного не имеет места для планетных систем. Сверхцивилизация, пожелавшая отодвинуть Меркурий от Солнца на миллион другой километров, не встретила бы никаких запретов со стороны законов природы. Здесь требуется два уточнения. Во-первых, у атомов одного элемента имеются изотопы, различающиеся числом нейтронов в атомном ядре. Само по себе это важно, но для нас сейчас интересно в минимальной степени. Во-вторых, и это существенно, атомы одного элемента одинаковы по своей электронной структуре в одних и тех же условиях. Помещение атома в магнитное поле вызывает сдвиг энергетических ступенек для его электронов, причем величина сдвига зависит от того, какие атрибуты вращения взяли себе эти электроны. В результате интервалы между различными ступеньками изменяются, а потому изменяются длины волн, которые атом может поглощать и излучать. Это дает потрясающий метод измерения характеристик магнитного поля на расстоянии, начиная от магнитного поля Солнца и много дальше в космосе. тоже верно по практически тем же самым причинам и для простых молекул. Все молекулы воды не примерно похожи, а одинаковые. Условия сборки при непрекращающейся вражде включают настолько жесткие требования, что собрать их удается единственным способом. Это снова принципиально отличается от того, как собраны большие вещи вокруг нас. Для производства чего-то в высокой степени одинакового нужны специальные усилия, точные станки и дисциплина персонала, например. В квантовом же мире сборка, отклоняющаяся от технического задания, просто невозможна. По поводу единственности способа сборки простых молекул также имеется важное уточнение, касающееся изомерии. В ряде случаев есть несколько вариантов сборки. Например, два варианта могут быть зеркальным отражением друг друга. Такая и даже более богатая вариативность играет свою роль в химии, и в том числе в химии живого. Но при этом неизменным остается тот факт, что различные варианты дискретны, между ними нет плавных переходов. Атомы, как мы говорили, могут сообщать о себе, о конкретных деталях своей внутренней дискретности, световой подписью, то есть длинными волн, которые они способны излучать и поглощать. На жаргоне их называют спектром атома. Похожим, хотя и более сложным образом, обстоит дело и с молекулами. Среди прочего, атомы, входящие в молекулу, могут находиться в некотором подобии колебаний относительно друг друга. Подобие, потому что и здесь квантовые законы изгоняют наглядность, а заодно навязывают квантовым колебаниям дискретность. Дискретность колебаний атомов в молекуле также определяет длины волн света, испускаемого и поглощаемого молекулами. Молекулярные спектры сложнее атомных. В них видны и электронные линии, отражающие, как и в атоме, перескоки электронов между своими энергетическими ступеньками, и, собственно, колебательные линии, группирующиеся в полосы вблизи каждой электронной линии. Имеется, кроме того, и еще более тонкая вращательная структура, определяемая дискретными значениями, которые принимают атрибуты вращения. Наблюдение всех подробностей требует тут более высокого разрешения, чем в случае атомных спектров. Именно по молекулярным спектрам, научившись преодолевать значительные практические сложности, мы, например, ищем биомаркеры в атмосферах экзопланет. Вообще-то квантовые колебания интересны далеко не только потому, что их хорошо исполняют молекулы, особенно двухатомные. Квантовые колебания — это очень общее явление, возникающее в самых разных ситуациях, вплоть до квантовых полей, к которым мы еще вернемся. Сейчас же, чтобы не забегать так сильно вперед, потренируемся как раз на двухатомных молекулах. Примеры двухатомных молекул. Фтороводород при растворении в воде становится плавиковой кислотой. Хлороводород при растворении в воде становится соляной кислотой. Угарный газ и окись азота. Взаимодействие между атомами, которые их составляют, имеет свойство упругости, похожее на работу пружины. При излишнем сближении возникает отталкивание, а при излишнем, но не разрушающем молекулу, удалении — притяжение. Поэтому от таких молекул можно ожидать поведения, роднящего их с парой тел, которые соединены пружиной. Однако двухатомная молекула — это не два соединенных пружины тела, потому что на сцене снова вражда. Фундаментальная вражда между положением и скоростью приводит к тому, что в данном случае враждуют расстояние между атомами и скорость их сближения или удаления, что, конечно, делает наглядное представление таких колебаний затруднительным. К чему, надо надеяться, мы начинаем привыкать. А в качестве прямого математического следствия из этой вражды энергия таких непредставимых колебаний может принимать только дискретные значения. Энергетические ступеньки устроены в данном случае максимально просто. В отличие от энергетических ступенек для электрона в атоме, они отстоят друг от друга на одну и ту же величину. Этот шаг между ступеньками — свой собственный для каждой системы, которая совершает квантовые колебания. Шаг между значениями, которые может принимать энергия колебаний, определяется тем, что в классическом мире было бы частотой колебаний. Если бы квантовые правила перестали действовать, мы могли бы говорить о том, как часто колебательная система такого сорта возвращается к одному и тому же положению. Чем больше эта частота, тем шире расположены энергетические ступеньки в квантовой колебательной системе. У квантовых колебаний есть еще одна особенность. Их нельзя полностью остановить. Если принять все меры для того, чтобы затормозить систему, отобрав у нее энергию, она сохранит неснижаемый остаток. Этот остаток — в принципе неустранимая энергия, по величине равная половине шага между энергетическими ступеньками. Когда в системе совсем ничего не происходит, энергия ее оказывается равной все же не нулю, а половине энергии первой ступеньки. Этот неотнимаемый энергетический остаток иногда называют энергией нулевых колебаний. В этих словах можно усмотреть легкое противоречие, но это всего лишь название. При желании можно думать, что наличие этой энергии выражает собой общий запрет покоя, в силу которого колебания не могут полностью остановиться. Дискретность квантовых колебаний, прямая наследница вражды, проявляет себя еще и в том, каким образом тела принимают в себя тепло. Большое ли количество энергии надо передать телу, чтобы повысить его температуру, скажем, на 1 градус? Для сравнения надо брать определенное количество вещества, что я и буду подразумевать. Опыт говорит, что это свойство само зависит от температуры. При достаточно низких температурах порция тепла, необходимая для нагрева на 1 градус, оказывается все меньше. Для серебра при минус 120 градусах Цельсия она уже довольно заметно меньше, чем при комнатной температуре. В районе минус 200 градусов Цельсия становится меньше примерно на треть, и при дальнейшем снижении температуры падает очень быстро. При минус 250 градусов Цельсия достигает примерно 1/10 своего комнатного значения и становится все меньше при более низких температурах, приближающихся к абсолютному нулю. А куда вообще идет энергия, поглощаемая телом в виде тепла? Она прячется там в различных видах движения атомов и молекул. В твердом теле, где атомы не бегают свободно с места на место, их движение носит характер колебаний. Без привлечения квантовых свойств нельзя объяснить, что порция тепла, необходимая для нагревания на 1 градус, так сильно зависит от температуры. Ведь по классическим представлениям, если количество атомов, совершающих колебания, не меняется, то каждый должен взять себе долю переданной энергии, одну и ту же, вне зависимости от температуры, при которой это происходит. Но учет квантовой природы колебаний меняет картину за счет того, как заполняются энергетические ступеньки, свойственные колебательному движению. Когда температура мала, в системе имеется не так много дискретных возможностей, по которым можно распределить энергию. В результате переданное тепло растекается по меньшему числу ячеек, чем при высоких температурах. И для нагрева на 1 градус достаточно заметно меньшего количества тепла. Возвращаясь к главной, архетипической вражде между положением в пространстве и скоростью, посмотрим на дело еще с одной стороны. Да, положение и скорость не могут быть точно определены одновременно. Но если не настаивать на том, чтобы какая-то одна из этих величин была определена точно, можно допустить в каждой некоторую неопределенность, характерный размер неустранимой неточности. Точный смысл, в каком понимается такая неопределенность, не самый простой вопрос. Можно думать о среднем, квадратичном, отклонении при многократно повторяемых измерениях, проводимых над одинаково приготовленными системами. Тогда, как следствие вражды между величинами, их неопределенности окажутся связанными друг с другом. Чем больше одна, тем меньше другая, обратно пропорциональная зависимость. И это общая картина. Если какие-то две величины враждуют друг с другом, то неопределенности в их значениях связаны подобным образом. Как уже отмечалось, связаны между собой неопределенности вдоль одного и того же направления. Неопределенность положения вдоль x обратно пропорциональна неопределенности скорости вдоль того же направления x и аналогично для направлений y и z в прямоугольной системе координат. За размер неопределенности одной из враждующих величин при фиксированном размере другой тоже отвечает постоянная планка, h с чертой. В этом смысле она, несомненно, является мерой квантовости. В воображаемой Вселенной, где величину h с чертой можно регулировать, скрутка ее до нуля положила бы конец всякой вражде и вообще квантовым эффектам. Впрочем, это плохая идея даже для фантастического сюжета. Или заниматься этим должны очень плохие парни. Потому что при исчезновении квантового исчез бы и классический мир. Для существования ему необходима квантовая начинка. Это явление, зависимость между неопределенностями враждующих величин, называется принципом неопределенности. Смысл его не в том, что все неопределенно, а именно в том, что меньшую неопределенность одной из величин можно обеспечить только за счет большей неопределенности другой. Слово «принцип» означает, что данному утверждению придается особо важное фундаментальное значение. Автор идеи — Гайзенберг. Хотя соотношение между неопределенностями можно получить из стандартного математического аппарата квантовой механики, который, конечно, сам основан на целом ряде допущений, Гайзенберг был склонен думать, что это утверждение носит не менее фундаментальный характер, чем набор основных допущений квантовой механики. Можно отметить, правда, что математически вывести принцип неопределенности из других положений квантовой механики проще всего в рамках формализма, предложенного Шрёдингером. Неопределенности в значениях тех или иных величин часто становятся мостом, соединяющим жесткий мир формул, строго описывающих квантовые явления, с более интуитивными представлениями. Неопределенности, например, позволяют качественно пояснить несколько неожиданную способность квантовых объектов проходить сквозь стены, способность, которой они широко пользуются. Явление это официально называется туннелированием сквозь стену или барьер. Но в том-то и дело, что никакого туннеля проделывать не требуется. Стена или барьер — это область пространства, в которую, скажем, электрон не может проникнуть, потому что его оттуда выталкивают электромагнитные силы. Если, что удобно, говорить в терминах энергии, то это область, для вхождения в которую у него не хватает энергии, недостаточно разогнался. Можно представлять себе энергетический барьер, служащий ограничением с какой-то одной стороны, или энергетическую яму, если электрону нельзя податься ни в какую сторону. Согласно законам обычной классической механики, нельзя значит нельзя. Если энергии не хватает, то ничего не поделаешь. Но в квантовой механике из-за неопределенности в своем положении электрон или другой квантовый объект может оказаться по другую сторону от барьера. Просто может там оказаться, если неопределенность его положения дотуда распространяется. Правда, от самого участника туннелирования никак не зависит, когда оно случится, потому что всем тут распоряжается случайность. Это не самое точное и не самое лучшее пояснение к механизму туннелирования. Но точное объяснение потребовало бы нескольких понятий, с которыми мы знакомимся только в последующих главах, да и то вместе с неожиданно длинным списком математических фактов. В квантовых явлениях, не только в том, что касается туннелирования сквозь стены, а во всех, властвует случайность. Это довольно особенная случайность. Она действует без всяких скрытых причин.